Часть третья и последняя. Кирпич десятый. «Сергей, ну тебя долго ждать?» – ноющим голосом спросил Гараян. «Я уже создал игру, взял сборную Армении, а ты бери сборную Грузии». «С чего бы это?» – удивился я. «Я лучше Францию возьму». «Возьми Грузию, очень прошу, мне так приятнее будет тебя обыгрывать», – взмолился Ливон. «Ладно, ладно, возьму грузин. Это, Ливон, подожди минутку, я сейчас», – попросил я. Я сбросил вызов Маргариты и пошел в приемную. Ритка сидела там одна. Увидев меня, встала, в улыбке показала белоснежные зубы и подошла ко мне. Я попытался обнять ее, но она выскользнула и закрыла дверь на ключ. И я непонимающе смотрел на нее. «Шефа сегодня уже не будет, ты меня понимаешь?» – спросила она. «Мы можем успеть». Она прильнула ко мне, наши губы сомкнулись, ее горячий язычок скользнул по моим зубам. И я почувствовал прилив крови в чреслах. Я чуть приподнял ее, не отрываясь от поцелуя, мелкими шажками стал продвигаться к секретарскому столу. Левая рука блуждала по приятным выпуклостям и закончила путешествие, забравшись Ритке по трусике. Рита, самозабвенно целуясь, сняла одну руку с моей шеи и просунула мне под ремень. Прошла еще пару минут жарких поцелуев и объятий, и Ритка неистово смахнула со стола бумаги. Я посадил ее на стол, задрал юбку и наклонился над ней. Ее руки лихорадочно перебирали пряжку ремня. Наконец, она поддалась. Ширинка с характерным звуком расстегнулась, и она нетерпеливо спустила мои трусы. Готовно распростерлась на столе, бесстыже раздвинула ноги. Я сдвинул в бок ее трусики, мешавшие войти. Ритка прикрыла глаза, и в этот момент зазвонил телефон. Ритка тихонько заматерилась, протянула к нему руку, сняла трубку и протянула ее мне. «Да», – сказал я в трубку и в ответ услышал голос Ливона. «Сергей, ты что так долго? Костя тоже хочет сыграть на победителя, ждать тебя». «Ливон, я занят. Сыграйте пока сами». «Хорошо. Кстати, тебя Лида ищет», – недовольно пробурчал Гараян и бросил трубку. И я на секунду призадумался, но Ритка так призывно смотрела, что я отбросил сомнения. Вот только звонок Гараяна все испортил, и мой член уже не производил впечатления бойца, готового к бою. Рите хватило мгновения, чтобы понять, что к чему. Она встала и со словами «для начала» устно взяла мой член в кулачок, а языком стала водить по головке. Кровь прилила, и я ощутил приятные пульсации в паху. Я запрокинул голову и стоял на полусогнутых, краем глаза отмечая, как Риткина голова совершает возвратно-поступательные движения. Это возбудило меня еще больше. Как же, секретарша шефа, доселе недоступная даже в мечтах, делает мне миньет. И мне это не снится. Приятное размышление прервало резкий, настойчивый стук в дверь. «Маргарита, ты здесь? Открой!» – раздался за дверью требовательный голос Лиды. «Одевайся быстро!» – прошептала Ритка, прервав ласки. «Легко сказать. Ей достаточно поправить одежду. У меня же молния на ширинке, ремень с кучей дырочек, рубашку надо заправить. Вы пробовали резко застегнуть ширинку с эрегированным членом? Иногда можно промазать. Боль адская. К несчастью, промазал я именно в этот раз. В общем, я быстро оделся и, не знаю, куда спрятать выпирающий из штанов член, сел за Риткино место. Запустил пасьянс и сосредоточенно уставился в монитор. «Что вы тут делаете?» – подозрительно спросила Лида. «У Маргариты компьютер заглючил, а я как раз мимо проходил. Она попросила помочь. Выпалил я первое, что пришло в голову. Для этих задач Бородоенко есть. Резвей, я тебя по всему офису ищу». Ритка еле сдерживала улыбку, с серьезной миной, роясь в папках с письмами за прошлый год. Я понял, что у нее так и крутится на языке ответ, что Бородоенко показал свою недееспособность в решении этих задач и улыбнулся сам. «Ну что ты кипятишься? Вот здесь я. Идем посмотрим, что там у тебя». С удовлетворением заметив, что больше ничего не выпирает, я вылез из-за стола и направился к выходу. «Рубашку сзади заправь, компьютерщик хуев!» – услышал я сзади ехидный Литкин голос. В компьютерный футбол я так и не сыграл. Обсудили с Лидой некоторые рабочие моменты, после чего меня вызвал Степаныч. А на этом дела закончились, и, соответственно, закончился рабочий день. Еще раз уточнив у Лиды, все ли планы на вечер, пошел домой. Перекопанный участок дороги возле офиса наконец-то заасфальтировали. В свежевложенном асфальте, орошенном недавно моросившим дождем, отражались огни фонарей. Как же все изменилось. Сейчас вечер вторника, а 4 дня назад я шел этой же дорогой в магазин за леденцами. А вот здесь грузовик облил меня грязью. А вот тот самый магазин, где я встретил Леху. Не удержавшись, зашел в магазин. За прилавком та же самая 40-летняя продавщица с обесцвеченными волосами и в роговых очках. Сегодня она активна. Шутит с покупателями, бойко носится от полок к покупателям. Пока я думал, быстро подошла моя очередь. И продавщица, дружелюбно улыбаясь, спросила, что мне нужно. Я попросил леденцы и задумался. Что с ней случилось? Хочется верить, что причиной преображения продавщицы служит не банальный втык от начальства с угрозой увольнения, а какие-то позитивные сдвиги в ее личной жизни. И мне дорога вот эти ее жизнерадостность и доброжелательность именно тем, что они не искусственны, как у персонала Макдональдса, а естественны именно как следствие хорошего настроения самой продавщицы. Но не свойственно советскому человеку неискренность и лицемерие. Наш человек, хотя бы краем детства, заставший Советский Союз, будет улыбаться не тогда, когда надо, а когда хочется. И это нормально. Грустить, когда грустно, а улыбаться, когда хорошо на душе. Я улыбнулся во все 32 зуба, отплачивая продавщице тем же за ее искренность. Также искренне поблагодарил и направился к выходу из магазина. Во рту охлаждающий обжигал горло ментовый леденец. Скажу честно, в эти 5 последних дней уместилось столько событий, что мои чувства несколько притупились. Меня после сцены в секретарской уже вообще ничего не удивляло. А главное, если раньше я бы тихо позавидовал смелости Панченко и Бардаенко, погулявших, соответственно, с Лидой и Ритой, вдоволь наплакался бы с подслушанного вчера разговора, потом полгода проходив в депрессии, то сейчас я стал более толстокожим. Что и говорить, неделю назад новость о том, что у Лиды есть любовник, повергла бы меня в шок и довела бы до петли. Сейчас же это для меня просто новый расклад, соответственно, которому и нужно себя вести. А докопались бы до меня хулиганы дней 5 назад. До встречи с Лехой. Пусть даже я был бы с девушкой или с десятком фотомоделей, вряд ли бы я осмелился не то что кого-то ударить. Я бы грубо ответить не посмел бы. В толпе ожидающих на остановке я увидел симпатичную девушку. Больших трудов стоило не отвести взгляд, когда она посмотрела на меня. Улыбнулся и получил улыбку в ответ. И здесь выдержки уже не хватило, отвернулся. А когда снова посмотрел в ее сторону, увидел рядом с ней какого-то парня в длиннополом кожаном плаще. «Девушка, я вас где-то видел», – радостно заметил черный плащ. «Отвали», – равнодушно, не задумываясь, ответила она. Улыбка сползла с черного плаща. Он нерешительно помялся и с независимым видом отошел в сторону. «Что же, теперь я попробую». Подошел к ней. «Привет, здорово вы его. Наверное, большой опыт в этом». Девушка оценивающе посмотрела мне в глаза. Я понял, что в этом звучало довольно двусмысленно. Я не знаю, что она увидела в моих глазах, но ее губы растянулись в улыбке, и я услышал. «Ксения». Я протупил пару секунд, а потом до меня дошло. «Сергей, приятно познакомиться. Взаимно». А когда подъехал мой автобус, я уже знал краткую биографию Ксюши, а в кармане лежал листочек из ее блокнота с номером ее телефона. И я только начал переодеваться, когда в дверь позвонили. Это был Вася, сосед. Вел он себя на удивление робко и вежливо. Вася переминался с ноги на ногу и явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Сергей, здравствуй». «Здорово, Вася», – сказал я и приготовился к очередной обороне своих финансов. «Серег, ты извини, что так поздно», – промямлил Василий. «Но ведь лучше поздно, чем никогда, да?» Я офигел, когда увидел, что Василий протягивает мне деньги. «Ну, Вась, я удивлен. А что случилось-то? Да заходи, не стой на пороге». Вася зашел, я прикрыл дверь. «Понимаешь, Серег, за ум я взялся. На работу устроился новую, а там с этим делом», – щелкнул Василий себя по горлу, – «строго, оплатят хорошо». «Молодец, Вась, так ты вообще завязал с выпивкой?» Вася вздохнул и твердо сказал: «Вообще, хватит. Я же столько пропил за этот год. Примерно так посчитал и ужаснулся», – горячо заговорил Вася. «Я же детям компьютер мог купить на эти деньги. Сережка с Петькой давно просят. Компьютер – вещь хорошая». «Нужная эта вещь, Серега, нужная. Сейчас без компьютера никуда. Так что раздам долги и детям в кредит компьютер куплю. Сейчас такое время, за 10 минут кредит делают. А научатся мои на компьютере работать, считай, уже в жизни устроены». Я слушал немного наивные, но в целом здравые мысли соседа и искренне радовался за него. Лишь бы не сорвался Василий. Здоровый умный мужик, работяг, золотые руки. А из-за водки испортил не только себе жизнь, но и семье своей. «Вась, я на самом деле рад за тебя, за Катеринку, за Петьку с Сережкой. Ты уж будь мужиком, слово-то держи теперь». «Что ты, Серега, все, ни-ни», – убежденно сказал Вася. «Ну, бывай, сосед, в расчете?» «В расчете». Я захлопнул дверь. «Молодец, Вася, конечно. Вот только с такой же убежденностью Вася раньше обещал долги вернуть. С получки, с заначки, с перезайма». За Лидой заехал на такси. Подарил Лиде букет роз, который она приняла со смирением и бережно везла всю дорогу. В такси ехали в молчании. То ли не зная, о чем говорить, то ли стесняясь таксиста. А поехали мы в бар «Кирпичи». Лидка не возражала, а мне легче в знакомом заведении. Официант поставил букет в графин с водой, оставил 2 меню и удалился. «Про Леню откуда знаешь?» – сразу взяла быка за рога Лида. «От верблюда», – улыбнулся я. «Резвей», – возмутилась Лида. «Я серьезно. Знакомого одного. Он знает вас с Леней. Говорить о том, что Леня приехал после звонка Лехи, я не стал». «Ясно. Хорош у тебя знакомый, значит. Леня со всякой шушерой не общается». «А я шушера?» – спросил я. «Для Лени, безусловно. Для него и Кацуба шушера. Не тот уровень». «А ты тот уровень? Так что ли? Раз Леня с тобой общается, решил уточнить я». «А вот это уже не твое дело», – огрызнулась Лидка. Подошел официант. Я заказал только пиво, поскольку есть Лида, отказалась. А ужинать в одиночестве не решился. «Почему это не мое?» – наигранно удивился я. «Я жениться решил на тебе. Имею я право знать, с кем и почему общается моя невеста». «Что? Резви, ты в своем уме? С чего это ты решил жениться на мне?» Маленькие зеленые молнии из ее глаз норовили сжечь меня на месте. Я выдержал паузу и, максимально пытаясь сохранить самообладание, сказал хриплым голосом: «Потому что я тебя люблю». Молнии поугасли. Лидка уткнулась взглядом в стол. Принесли пиво. Я, копируя Лехину привычку, залпом выпил бокал пива и попросил повторить. Лидкино молчание меня напрягало. Она выдержала поистине гроссмейстерскую паузу, потом гневно посмотрела на меня и выплела: «Мудак!» и расплакалась. Я такой реакции не ждал. Я подозревал, что она может посмеяться надо мной или сказать что-то типа «Я тоже типа люблю». Или в крайнем случае, отшутившись, переведет разговор на другую тему. Но такой реакции я не ждал. Это факт. «Почему?» Он еще спрашивает, почему. «Да поздно уже, не актуально. Чего ты ждал все это время?» «Я не ждал. Я отказа боялся. Решимости не мог набраться», признался я. «А сейчас что, набрался?» «Да, решил, что хватит тянуть кота за яйца. А чтобы совсем уж на кладе не остаться, заодно и зариты прихлестнуть, да?» Я действительно не знал, что ответить. «Вот потому-то ты, мудак!» Удовлетворенно сообщил Лид и залпом выпил бокал пива. «Да, похоже, она тоже знает Леху». Время летело незаметно. Я не мог отвести глаз от Лиды, а она, захмелев, становилась более откровенной. Мы уже довольно долго сидели в баре, разговаривали ни о чем, рассказывали о себе, об увлечениях, перемалывали кости сотрудникам. Лидке периодически кто-то звонил, и она уходила на улицу, чтобы поговорить. Возвращалась злая и возбужденная. Потом я задал ей вопрос, давно крутившийся на языке: «А с Леней ты как познакомилась?» «Я тогда в Инжеке училась. Шла по Марата, пристали кавказцы какие-то. Стали за рукава тянуть, машину хотели затащить. Тут Леня объявился. Кавказцы куда-то сразу испарились, а он предложил подвезти. Выбросил телефон, потом встретились. Вел себя очень галантно, ни на чем не настаивал. Ты не поверишь, но переспали мы первый раз примерно через год после первой встречи. Все это время Леня мне помогал. С оплатой за обучение, с практикой, да по мелочам много всего было. Я стал себя увереннее чувствовать, как за каменной стеной». Лида замолчала и удивленно смотрела куда-то поверх меня. Я обернулся и кинул взгляд на вход. Там стоял Костя Панченко. Увидев нас, он решительно направился в нашу сторону.